Рокки. Моя бабка была полна сюрпризов. Промолчать о собственном дне рождения и случайно выболтать о нем под действием вина. В этом была вся она. Зайдя с ней в ее комнату и уже наблюдая за тем, как она снимает со своих ног носки, я пыталась понять, что с ней происходит. Совершенно очевидно, что она не осознает степени своей растерянности, но то, что эта степень высока, также очевидно, как то, что я представить себе не могу, каково это — переброситься из состояния древней старости в начальную стадию юношества. «Тебе стоило мне сказать», — скрестив руки на груди, наконец произнесла я. «Мне ведь сейчас стыдно от того, что я забыла о твоем дне рождения. Но ты ведь в прошлые годы не забывала. По письму на каждый день рождения, помнишь?» Ее язык явно заплетался. Кое-кто выпил больше, чем ему было нужно. «В этом году просто все так сумбурно. Я сама вспомнила о своем дне рождения только вчера. Представляешь, сама забыла. Так что не думай об этом бреде. Мне 81. Мне уже давно пофигу на дни рождения моих...» Она начала заговариваться. «Остальные так вообще не вспомнят. Ну или вспомнят для красивого поста в социальных сетях, а не в своих сердцах». «Хм». Она ухмыльнулась. «Почти поэтично». Под пристальным вниманием моих глаз она разделась до нижнего белья и залезла под одеяло. Я прикрыла ее пледом и, погладив по голове ее уже почти отключившуюся, накрутила на свой указательный палец один из ее длиннющих оранжевых локонов, ярко выбивающихся на фоне натуральной темноты ее волос. Что она чувствует? Неизвестно. Наверное, с этим можно будет начать работать только после того, как она впервые разрыдается. В этот момент я буду рядом. И после тоже буду. Всегда. Выйдя из спальни Рошель и тихо закрыв за собой дверь, я уверенно направилась к двери своей комнаты, но стоило мне сравняться с поворотом на лестничную площадку, расположенную с левой стороны, как меня резко схватили за локоть и дернули на себя. Прежде чем я успела испугаться, спасибо красному полусухому, я уже была прижата к стене и вовсю целовалась с Ронаном. Страстный поцелуй продлился минуту, по истечении которой его правая рука начала приближаться к моей груди. Я отстранилась. «Предупреждаю о том, что меня не интересуют серьезные отношения». «Ну, это мы еще посмотрим». «Я серьезно. Либо только секс, либо забывай о том, чтобы увидеть меня голой». «Понял». Стоило ему согласно кивнуть, как все было решено. Сегодня у нас будет крышесносный секс. По крайней мере, он точно постарается превзойти себя, чтобы оставить неизгладимое впечатление. Мы направились в комнату Ронана, удобно расположенную по соседству с моей. Комнаты Гранта и моей бабушки находились в противоположной стороне, так что звуконепроницаемость, да еще и с такими тяжелыми деревянными дверями, нам точно была гарантирована. Мы раздели друг друга со скоростью света. Для начала я села на него сверху и, прижимаясь к его животу своим, медленно впустила его в себя. Бедра задвигались сами собой, я обхватила его торс ногами, вжалась в него сильнее, но была ослаблена вином, чтобы продолжать этот процесс на страстных парах. Благо Ронан был запрограммирован природой на эти самые страстные пары. Перевернув меня на спину, он начал входить в меня с такой силой и интенсивностью, что в итоге за один час в постели с ним я испытала несколько волн оргазма. Определенно точно это был лучший секс из всех, что у меня бывали. Отбросив на пол использованный презерватив, Ронан улегся слева от меня и начал гладить мой обнаженный живот горячими кончиками своих пальцев. «Про черный пояс по карате. Соврала?» «У меня красный». «Вау, круто. 5-й кю». «Откуда знаешь про кю?» «Раньше интересовали боевые искусства. 5 лет занимался самбо с братом, но потом Грант повредил запястье, так что мы вместе забросили». «Какие вы непростые». Я притянула его к себе за шею и с силой поцеловала в губы, так, чтобы этот поцелуй всю ночь горел на его губах. После этого я отстранилась от него ладонью и, сев на край кровати, начала одеваться. «Куда собралась?» Он попытался притянуть меня к себе, ухватив меня за талию. Но я оттолкнула его и, встав, надела футболку, решив не мучиться с лифчиком. Затем взялась за джинсы. Ты можешь остаться». «Знаю. Уже выходя из комнаты, я обернулась и красноречиво повела бровью. Не хочу». Оставив страстного любовника в еще теплой от моего тела постели, я и вправду, не желая вернуться назад, вышла в коридор. Однако вышла не одна. В этот же момент в противоположном конце коридора открылась дверь уборной, из которой собственной персоной явилась Рошель. Наши взгляды встретились, и от этой встречи где-то в середине коридора наверняка закоротила невидимая искра. Если бы мне заплатили $1 000 000 за самый удивленный взгляд, который я когда-либо смогла вызвать в человеке, в этот момент я стала бы миллионершей.